1825 года отдать свои жизни за народ, хоть и аристократы, но на самом деле революционеры и почти что рабочий класс. Сколько разных комиссий из ЦК смотрело спектакль, прежде чем он был показан публике. Декабристов ставили уже несколько лет, перекраивая историю на все лады. Фальшь и ложь лезли из всех щелей этого спектакля. Вот вам и святое искусство. Да ведь это же большой театр. Но мне предстояло узнать, что это касалось не только новых советских опер. И в классических операх режиссеры выдумывают ложные сценические ситуации, чтобы они отвечали идеологическим установкам. К примеру, в «Мадам Баттерфляй» Пуччини в постановке времен Холодной войны американский консул, по замыслу композитора благородный, добрый человек, по воле режиссера превратился в циничного, жестокого дядю Сэма. Вместо того, чтобы во втором акте ласково погладить по голове ребенка, восхищенно воскликнуть: «Ну что за волосенки, милый, как же зовут тебя?» Он брезгливо, двумя пальцами, как к заразе, прикасался к нему, словно боясь испачкаться. Хотя и слова, и музыка были те же. Подобных режиссерских находок в спектакле было много. Ими нужно было вызвать у публики неприязнь к американцам. В декабристах были заняты лучшие артисты труппы. Да и всегда для спектакля, особенно на современную или революционную тему, театр выставлял обойму самых знаменитых певцов, надеясь, что те своим талантом прикроют бездарную музыку и фальшивое содержание оперы. Дирекция в таких случаях не скупилась на обещания орденов, почетных званий, квартир, прибавки к зарплате после премьеры. Я сидела в зале, наблюдая, в каких муках рождается советская опера, и мне казалось преступным, что артисты так глупо разбазаривают свои силы. Ведь ясно, что спектакль пройдет в сезоне в лучшем случае 3-4 раза, что публику на него калачом не заманить, и оперу снимут с репертуара. Сколько денег выбросят в помойную яму? На кому жалко-то? Ведь не свое, а государственное. Зато будет выполнен план по освоению советского репертуара, о чем счастливый директор доложит правительству. Для меня всегда унизительным был такой мартышкин труд. Из первых же дней работы в Большом театре я всеми правдами и неправдами отбивалась от участия в подобных операх-времянках. Следующей за декабристами премьерой планировалась опера Кабалевского «Никита Вершинин», и мне дали в ней главную партию. Несмотря даже на то, что дирижером спектакля был назначен Мелик Пашаев, петь в этой опере я ни за что не хотела. Не только потому, что музыка по себе была неинтересна, но я физически не выношу на оперной сцене примитивного лапотного бытовизма. А как вывернуться? Ведь не скажешь же, что не хочу петь советскую оперу, да еще на революционный сюжет. Это уже криминал, политическое дело. Ничего, придумала. Не возражая, стала учить партию. А дней через 10 в слезах прибежала в репертуарную часть и в ужасе и отчаянии стала отказываться, потому что партия высокая, а я начинающая, неопытная певица, боюсь сорвать себе голос. Сказали Кабалевскому, а он: как это не может? Аиду на конкурсе пела, Фиделио готовит, не может быть. Пришел ко мне на урок. Я стала петь ему арию, до двух петухов на си бемолях нарочно и выдала. Схватилась за горло и слезы. Я боюсь сорвать голос, мне тяжело, я неопытная певица. Он стал меня успокаивать. Конечно, очень жалко, что вы не можете петь эту партию, но если вы боитесь, я не могу вас уговаривать брать на себя ответственность. Удалось отвертеться. Таким же образом я следующего шедевра увильнула от оперы Хлебникова «Мать». Артисты удивлялись, почему я отказываюсь петь в советских операх, это большой шанс для молодой певицы.